прозы и стихи, переводы и увесистые тома, собрания сочинений. Тяжелая пачка книг лежала передо мною, и аккуратно, нитяным почерком с дореволюционной прописной фитой, Федор Сологуб тонко начертал на каждой книге дарственную надпись. Потому как он заспешил, выдергивая с полок книги, как ему было приятно вызвать мою признательность за неожиданное подношение, я понял главную скрытую драму Сологуба — его обреченность на одиночество. Неуловимо смягчался этот, может быть, беспощадный человек при малейшем знаке внимания к нему. Вот появилась на скучном заседании коробка чайного печенья, и женская рука отбирает на тарелку любимое Сологубом лакомство. Стекло его взгляда плавится и тает, морщины вокруг рта мягко ползут вверх. По-мальчишески щурится суровый старик на председателя. «Пока я буду занят печеньями, советую вам преспокойно провести все вопросы, вызывающие с моей стороны оппозицию». Вот Сологубу сообщено, что на выставке писательских книг его трудам уделена особая витрина, и тотчас летит в ответ телеграмма, полная трогательных благодарственных слов. Вот, рассматривая фотографию, на которой Сологуб снят с женою за праздничным домашним столом, я говорю что-то сочувственное, и в ответ начинается раскрытие воспоминаний, страсть которых отчаянно борется с обстоятельной точностью рассказа. Да, я одинок, одинок, и неужели не будет конца моему одиночеству? Сколько раз был подавлен такой крик? Да и вырвался ли он хоть раз у Сологуба? Какой-то разговор со мною он кончил тоскливым сожалением. Хорошо бы, как прежде, надеть смокинг, воткнуть в петлицу хризантему и пойти вечером в клуб. И я понял, что плохо не то, что больше не надевают смокингов и что нельзя купить хризантему. В сером, непроглаженном своем пиджачке и без цветка в петлице Сологуб с великим счастьем пошел бы куда угодно, но некуда было ему идти. Его никто не звал, его нигде не ждали. Давно-давно он отвратил от себя жизнь словословиями смерти, и жизнь отвергала его. В этом состояла драма жизни Сологуба. Но этой драмой она не заканчивалась. Она заканчивалась трагедией его смерти, заключавшейся в том, что он звал смерть как избавление от страха жизни, а смерть явилась мстительницей. Она явилась не сразу, а подкрадывалась исподволь, с ехицей, и заставила своего певца сначала прорепетировать гибель, а потом медленно погибнуть. Жена и друг Федора Сологуба, соавтор многих его крупных произведений, в том числе таких, которые носят только одно его имя и приписывались всегда только ему, человек, нераздельно слитный судьбы с его популярностью и мучениями, с его одиночеством и страстями, с его исповеданиями и философией, Анастасия Чеботаревская, исчезла однажды в осенний день, и следов ее не могли отыскать. Рассказывали, будто бы видели женщину, которая бросилась в этот день с моста в Неву, и тело ее не нашли. Сологубу предоставлялось считать конец неизвестной этой женщины участью его жены. Ему дано было много времени, целая зима, чтобы он привык к мысли, что все кончено, что жена ушла, не простившись. А потом весной она пришла проститься, когда вскрылась Нева. Перед самым домом, где жил Сологуб, у Тучкова моста, всплыла утопленница. Сологуб был приведен к трупу для опознания. Он пришел молча, застегнутый на все пуговицы, взглянул на погибшую, сказал «да, она», повернулся и ушел, застегнутый ровным шагом, так же, как пришел. Ни движения руки, ни перемены в лице, бесплодное излияние мук перед неумолимым роком. Смерть могла усмехнуться над своим поэтом. Ты думаешь подавить рыдание и выстоять перед моим всемогуществом? Поживи с памятью о твоем друге, о гибели второго твоего я, и посмотрим,